Глава 12. До прекрасного города Бирска мы дотопали под непрерывное музыкальное сопровождение. А кто его обеспечивал? Верно, принцесска расстаралась. У нее попеременно болели ножки, ручки, голова и жопка. А еще она не уставала мне пенять на то, что устала, и что, может, мы вообще не в ту сторону идем, потому что степь ровная, как доска, и просматривается на 100 километров. И вот видимость этих 100 километров ни одного поселка, что уж говорить о городе. Продемонстрированный телефон с навигатором ситуацию не спас, а добавил нервов. Потому что принцесска вспомнила, что забыла свой телефон в палатке. И не только телефон, но документы. Хотя документы пофиг, а вот телефон – потеря потерь. Как же она без инсты? Последняя правда она не говорила, это я тогда думал, на злобе. Но в любом случае рожица у нее была несчастная. А градус нытья значительно повысился. Понятное дело, что когда вышли, наконец, с чистого поля на трассу, я уже был в состоянии легкой озверелости. Не разговаривал с ней, окончательно сбросив маску веселого придурка, не отвечал на вопросы, а если и отвечал, то односложно. «Да? Нет? Отвали». Где-то на 50-й раз принцесска прониклась, надулась, и остаток пути мы прошагали уже вполне сносно. В молчании. Черт, надо было ее сразу послать. Чего терпел так долго? Город Бирск поразил своими красотами. Нет. Мы спокойно дошли до центра, потратив на это ровно полчаса. Я высматривал, где бы нам остановиться, но так, чтобы без палева, потому что у меня тут дама без документов. Так-то ее папаша все равно приказывал ничем не светить, но я все же приберегал на крайний случай возможность договориться по-доброму с ментами. А спросить доки могли только они. Никому другому это никуда вообще не падало. В городе я привычно нацелил образ инфантильного придурка с блаженным взглядом. Принцесска прекрасно справлялась с ролью ненормальной девочки. Прямо сжилась с ней, можно сказать. Мы шли по сгущающимся сумеркам, молча, недовольные друг другом. Справа в опрятном двухэтажном домике пряталась городская полиция. Это было понятно из вывески и доски «Их разыскивает полиция» перед входом. И на самом видном месте этой доски я углядел знакомую рожицу. Надо сказать, что ксерокопия с паспортной фотки была совершенно некачественной. Но если приглядываться пристально... «Это я?» Громко ахнула за спиной принцесска, а я, выругавшись, подхватил ее под руку и утащил прочь. Хорошо, что полиция у нас тоже имеет время рабочее и время нерабочее. И сейчас было именно оно, нерабочее. Мы быстро прошли мимо, я привычно фиксировал окружающих. И еще парочку объявлений на столбах. Круто. Оперативно сработали. Неужели у мажорчика реально папаша прокурор? Черт, как неудачно получилось-то. Хорошо, что на Бирск с приходом темноты нападало привычное для провинциальных местечек безлюдье. Но одновременно и плохо. Мы были на виду. Чуть в стороне от шумной центральной улицы, напротив чахлого городского парка, стояла и светилась призывно огнями шашлычка, гордо называвшаяся ночным клубом «Дик». Я на секунду задумался, что бы это значило, но потом решил голову лишними ассоциациями не забивать. Вечерело, надо было спрятаться, кроме этого хотелось жрать и спать. Не знаю, как принцесска, а я с утра ничего не ел и ногами много ходил. Дрался опять же. Потратил, короче говоря, жизненные силы. «Пошли поедим». «Здесь?» Она уже пришла в себя после лицезрения своей рожицы на придорожных столбах, оттопырила презрительно губку, а я в очередной раз, дико удивившись тому, как она вообще умудрилась оказаться здесь, в жопе Башкирии, молча потянул принцесску за собой. Только остановился на пару секунд и рванул резинку с ее волос. Тяжелая копна упала на плечи, длинная челка скрыла половину лица. Ну и отлично. Теперь вообще на себя не похоже. Ту, которая на паспорте. Там вообще ребенок какой-то. А тут красивая девка. Надо бы еще ей вырез побольше, чтобы взгляды липли на титьках и волосах, а не на мордашке. Внутри оказалось все не так плохо. Ну, по крайней мере, едой пахло вкусно, а на столах у гостей стояли вполне себе съедобно выглядящие хачапури, люля, шашлыки, ну и прочие продукты кавказской кухни. Зал был неожиданно здоровенным, с уже притушенными огнями. В углу возился за пультом парень, скорее всего, тут скоро будут танцы. Я осмотрелся, заметил лестницу, ведущую наверх. Прикольно. Возможно, тут есть комнаты на ночь? Конечно, спать в таких можно, только предварительно все залив мироместином, но не на улице все же. Сейчас на ночь глядя искать другие варианты с ноющей и приметной принцесской на закорках. С ноющей и приметной принцесской на закорках мне вообще не улыбалось. Вот только по бабкам разобраться и папаше ее отчитаться, что забрал кровинушку. А то он за пропуск времени связи меня на ремни потом порежет. Нам шашлык, люля, хачапури, 6 хинкалей, долму. А ты чего будешь? Повернулся я к принцессе, сильно занятой осматриванием заляпанной скатерти. Кока-колу в закрытой бутылке, пожалуйста. Холодно сделала она заказ. От колы толстеют. Прокомментировал я ее выбор, но ответа не получил. Только высокомерный взмах ресничищами. Понятно. Значит, все еще дуемся. Ну-ну. Что дальше? Спросила она, когда официант ушел. «В смысле? Сейчас поедим и пойдем спать», – озвучил я планы. «Где? Здесь?» Она беспомощно огляделась, словно где-то тут могли стоять кровати. «Наверху наверняка комнаты», – проинформировал я ее спокойно. «Но а нормального места тут нет?» – спросила она, выделяя слово «нормальный». «Я имею в виду не в притоне, принцесска». Я решил вести себя деликатно, хотя выбешивала и сильно. Сидела вся такая столичная штучка, хмурила бровки свои, губки поджимала. Так и хотелось уточнить, какого фига она тут вообще забыла, если вся такая нежная. Сейчас, если ты не заметила, вечер. Я немного устал. И, кстати, не в последнюю очередь из-за тебя. Из-за твоих дел так быстро с концерта рванул. Если б не ты, я бы, может, там как раз отжигал. Для того и приехал я, собственно. А теперь вынужден делать ноги, опасаясь злых дядек, которых вполне мажорчик может натравить. Да-да, тот самый, что к тебе первым в трусы полез. И вот знаешь, я ему верю насчет папочки. Машинку видела его? Она, может, у вас в Москве привычная, а тут это дикая редкость и бешеные бабки. Так что меня ищут 100%, и тебя тоже, судя по твоей рожице на стенде. Доки твои у них на руках. Прикинь, как весело. Она растерянно хлопнула ресницами и надулась. Привычная защитная реакция. Но в глубине шоколадных глаз затаился страх и вызов. Очень опасное сочетание. Я тебя заметь не спрашиваю, какого фига ты тут забыла, и благодарности особых не жду. Так получилось, что нам сейчас по пути. Ну и мы в ответе за тех, кого приручили. Так что я тебе обещал до столицы довезти, и я довезу. Но и ты мне не мешай, а? И так достало. Я? Как и положено истинной женщине, принцесска зацепилась только за последние слова. Ну и решила обидеться. «Я тебя вообще не просила. Сама доеду. Тоже мне герой выискался. Да я бы сама справилась, понятно?» «Вот как? У нас тут бунт на корабле. Тебя надо дрессировать, детка». «Да? Ну ладно, я тогда пошел». Я встал и под изумленно недоверчивым взглядом шоколадных глаз пошел к выходу. «Ну давай, зараза мелкая, тормозни меня. Давай». Не тормознула. Гордая. Дура.